«Я думаю, Чезаре», — спокойно сказала по-английски Сандра, — «нам пора домой. Хозяину не до нас». Гости стали вызывать по телефону свои машины и такси. Вернулся Трейзиш. Тяжело дыша, он подошел к телефону. «Скажите же, наконец, что случилось?» — спросила его Сандра. «Вы выскочили от меня из гостиной точно безумные и исчезли. На вас напали? Кто?» Трейзиш осмотрел комнату, недобро усмехнулся. «А где ваша подруга?» «Кстати, Алия», — сказал, подходя к Трейзишу Чезаре. «Она вбежала сюда в слезах, сказала мне, что вы ее оскорбили. Я не успел остановить ее. Она вышла за ворота и села на проходившее такси. Потрудитесь объяснить». Трейзиш зловеще оскалился и, махнув рукой, протянул руку к телефону. Чезаре положил на трубку руку. «Сэр, вы оскорбили мою жену. Я требую объяснений, черт побери». «Вы пьяны, сеньор Пирелли, оставьте меня». «Нет, это вы пьяны, мистер Трейзиш. Возмутительно. Вы приглашаете нас в свой дом, напиваетесь, пристаете к моей жене, носитесь с заряженным револьвером в руке. Что все это значит?» Трейзиш задохнулся от безумной ярости и некоторое время не мог произнести ни слова. Ему ничего не стоило бы проучить этого итальянского проходимца, но дело оборачивалось не в его пользу. Выдавив из себя кривую улыбку, он сказал: «Я приношу извинения вашей жене и вам. Она оказалась около меня в момент семейной сцены и, не поняв ничего, вмешалась в нее. Мне пришлось оттолкнуть ее, о чем сожалею. А теперь, простите, я должен срочно позвонить в полицию». Гости стали разъезжаться. «Думаю, что все сошло отлично», — сказал художник Сандре, когда они мчались в такси в гостиницу. Сандра спросила: «Теперь в Мадрас?» «Да, по плану. Билеты заказаны. Я пойду их получать, а вы сложите вещи в гостинице. Самолет идет в 2 часа ночи, и нам следует испариться, прежде чем этот киногангстер начнет снова домогаться вашей взаимности». «Все идет превосходно, Сандра, дорогая. Как приятно мнить себя добрым волшебником». Веселая уверенность Чезаре стала бы куда меньше, если бы он мог подслушать разговор двух людей недалеко от кассы, в которой он брал заказанные билеты. «Ты был прав», — говорил один в темных очках. «Это он, тот проклятый итальянец, который удрал от хозяина в Кейптауне. Сгребем целый грант, $1000. Не понимаю, что возится с ним хозяин, пришить его и концы в воду. А то сколько канители! Не нашего с тобой ума дело. Ясно, пришить пока нельзя, сначала надо что-то вытянуть из него. Да нам наплевать, платит и ладно».